Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 18 августа 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей, у нас прямой эфир. Вещаем мы из шалаша. Да, вот как я все время слово шалаш забываю. Слово шалаш забываю. До новой исторической эпохи осталось у нас 88, да? 78. Ой, господи, 78. 78 дней. Классно. Чего Славик опоздал? Ну, техника, интернет у нас тут подводит немножко в шалаше. Значит, начнем с того, что вот. Поздравляем наших соратников со свадьбой, Лену Блинову и Павла Романова. В общем-то, это, наверное, три... Да, ну, понятно, что из Чебоксара. Да. Это, наверное, уже третья свадьба наших соратников. Да. То есть, по крайней мере, из того, что мне известно, может, что-то неизвестно, вы скажите. А то приезжают люди, говорят, а вот мы поженились. Ну, говорит, давно уже поженились, там, ну, кто там, наши соратники, не буду их называть, да, которые говорят, мы, говорит, познакомились на прогулках. Представляешь, какая прелесть. Так что Лене Блиновой и Павлу совет да любовь. Что там, чтобы все было хорошо. Я думаю, что будущее сейчас абсолютно не туманно. Уже очень все хорошо видно. Сегодня вот пришла новость, что Камский шинный завод там восстает, да? Ну, как мы и прогнозировали. Но мы прогнозировали, что это будет в сентябре. Но, видишь, до сентября люди не дотерпели. То есть сейчас будут массовые стачки, забастовки, манифестации рабочих. А дальше уже сами понимаете, что. Так что не ждем, а готовимся, объединяемся. Хочу сказать по поводу вчерашних вот этих дел, когда повестки на работу приносят. Насчет штрафов вопрос. Все штрафы, которые людям выписывают, мы оплатим. Все связанные с, вот, с держанием там свободы Мальцева, конечно, я от всей души это сделаю. И нет ни единого вопроса. То есть присылайте нам копии этих постановлений судов, и мы оплатим. Ни одного вопроса не будет. И большое вам спасибо, что вы это делаете. Так что вперед. Так... Почта тут вот пришла. Так, сейчас я прочитаю тогда. В эфир тут зовут. Сейчас, господи, у меня что-то мышь зависает. Так. Ага. Сил в правде. Вот вопрос из Твиттера. Добрый день, Вячеслав. Прошу сориентировать меня по поводу аккаунта в Фейсбуке. И ссылку дают. А я попробовал открыть, а там нет. То есть, ну, подвисло все. И пишет наш соратник, что вот на этом аккаунте вроде как наши соратники, но они критикуют Навального. Я говорю, что ну, есть всякое, но не надо критиковать из тех людей, которые вместе с нами, которые идут в одном направлении для того, чтобы не было Путина. Вот сейчас мы на удаленке, так скажем, боремся с режимом. Знаете, кто больше всего нам мешает? Вот вы не догадаетесь, я вам правду открою на секунду. Те, кто себя декларирует за бугром, как самые главные враги Путина. Это наши самые страшные враги. То есть остальные на нас просто не обращают внимания. А эти вставляют палки в колеса вообще где только можно. Те, которые себя называют врагами Путина. Ну ты же свидетель, да, так оно и происходит. Это потрясающая ситуация. Да, я, честно говоря, не ожидал. Я понимал, что это все лабуда, там болтовня насчет врагов Путина, но я не думал, что так они будут себя вести. Назовите фамилии, назовем, не волнуйтесь, все фамилии назовем. Я думаю, может быть, просто кто-то одумается. А так, там вот, близкие выборы там в определенных странах, да, мы там тоже назовем тех людей, которые борются с врагами Путина, да, и называют себя врагами Путина. Это вот как? Так вот, соратник пишет, придумал такую идею рисовать на асфальте лозунги 5.11.2017. Вчера ночью сделал около 5 подобных надписей в Москве, в Азовском, проходим в местах. Также делали в первый раз, получилось средний по качеству. Следующую ходку подготовимся получше, опыт теперь имеется. Да, это очень хорошо, большое спасибо, и это очень хорошая работа. Так и надо продолжать. Ходорковский, нет, ни в коем случае, что вы. Ходорковский нет. Ходорковский реальный враг Путина. Я говорю, почему я и сказал, что Ходорковскому я верю, потому что он никогда не сольется и хотя бы из-за 10 лет, и многих других вопросов. Но здесь, в общем-то, есть гарантия, да, как в том анекдоте, помнишь, про негритенка, когда Микола взял в детском доме в семью, негритенка, а его увидели и говорят: ты что, зачем негритенка? Это гарантия, не жить и не москаль. Поэтому тут стопроцентная гарантия, так что, как в анекдоте, да. Вот, тут пишет человек, что это вчера уже пытался зайти на сайт Рифкоинов и очередной раз пополнить счет, но сайт не открылся. Пытался трех разных браузеров, хотя буквально вчера сайт открывался и так далее, и так далее, и так далее. И оказалось, что заходил с Таттелеком, с Татарией. И решил зайти, вот он пишет, по окончании эфира я решил зайти на сайт Рифкоин через телефон, отключив домашний Wi-Fi. К моему удивлению, сайт Рифкоинов открылся, сотовая связь Мегафон. То есть, вот этот Таттелеком заблокировал возможность заходить к нам. Представляешь, и мы видим, что многие это сделали, потому что происходят странные события. И мы думали, может быть, YouTube мешает, а оказывается, нет, не только российский YouTube. Да, соратники, тогда напоминаем вам, что те, кто хочет на Рифкоин положить деньги, то у нас в описании под видео есть второй способ. Это второй сайт биткоинов, где можно можно положить деньги на Рифкоин, обозначив свою электронную почту там в письме, и тогда пока еще этот ресурс работает, мы можем им пользоваться. Вот в Кургане полиция составила протокол об административном правонарушении на сотрудника штаба Навального Антона Талыкова. И вот, удивительная вещь. У Навального там в компании люди, которые умудряются, у нас тоже есть, которые там впереди планеты всей, как окунь, которого осудили в больнице, первого осужденного в больнице. А это вот этот Антон Талыков, наверное, войдет в историю тоже, как человек, которого обвиняют в том, что он провел массовое мероприятие внутри штаба Навального. Это как, представляете, то есть его будут наказывать за то, что он раздавал внутри штаба листовки и проводил внутри штаба агитацию. И таким образом провел массовое мероприятие в общественном месте. Не, я понимаю, что штаб Навального это общественное место, но вот никак оно в категорию, которую их антиконституционные законы охватывают, не входит. Но никак не получается. То есть получается, я вспоминаю сразу же знаменитую песню, помнишь, электрический свет продолжает наш день, и коробка от спичек пуста, но на кухне синим цветком горит газ. Знаешь, это о чем? Это о незаконном массовом мероприятии на кухне. То есть Цой бы обалдел, покойник, если ему сказать: слышь, нельзя собираться. При коммунистах можно было, а при Путине нифига. Скоро на кухне нельзя, нужно будет подавать заявку, что на кухне будет больше, чем один человек. Потрясающая ситуация. То есть маразм, конечно, дошел до высшей точки. И кто-то напишет слова «Северский, революцию сделать не Мальцев, а народ». Конечно, так и есть. Конечно, какой Мальцев, каким бы ни был, богатырем, не сделает один человек революцию. Революцию делает народ. Так оно, в общем-то, было, и я надеюсь, так и будет. Тут черный юморок начал запускать на кухне. Синим цветком горит Цой. Что-то еще. Нет, Цой, конечно, очень такие вещи, казалось бы, молодой человек, откуда он их брал, да? То есть как будто космическое какое-то сознание. Очень сильные вещи. В Свердловской области возбудили дело о хищении агитматериалов «Единой России». Да, у нас отбирали материалы. У Навального отбирали. Нет никого, ни одного из оппозиционеров, у кого бы не отбирали. Бедные яблоки, у них, наверное, раз миллион уже отбирали. То есть, у них уже отобрали больше, наверное, материалов, чем они смогли распространить. Вот. А кто-нибудь, хоть раз административку какую-нибудь по этому поводу возбудил, да, или вообще просто хоть кто-нибудь возбудился из правоохранителей, у «Единой России» украли агитматериалы, за кого они нафиг нужны, их выкинули в помойку, я понимаю так. Никто их не украл, это была такая диверсия нормальная. Хотя, мне кажется, не нужно, пусть они раздают свои агитки. Это очень весело, представляешь, там читать вот это. Мне кажется, это антиагитация. Агитки «Единой России» – это антиагитация. И вот сразу же, представляешь, дело возбудили, украли бумажки. Минкомсвязи разработала проект требований, которые будут предъявляться к владельцам интернет-ресурсов, внесенных в реестр организаторов распространения информации. Да, то есть это к мессенджерам, к социальным сетям, работающим на территории России. То есть к ним определенные требования. Я думаю, что пора уже, мы занимались этим, создавать свои мессенджеры и класть на все эти требования и общаться только по своим системам. Потому что здесь, по крайней мере, будет гарантия, что ключи не отдадут ФСБшникам. А вот суд приговорил Квачкова к 1,5 годам колонии по делу о разжигании розни. Да, то есть таким образом Владимиру Квачкову придется еще сидеть 2 года. Но, надеюсь, не придется, потому что я думаю, что мы его освободим. Тут мне фотография понравилась, которую опубликовали. Такой очень похож на плакат. Вот сейчас я вижу на плакат, помнишь, который посвящен голоду. Там старик поднимает руки, там «Помоги» внизу написано. Вот старик там не в кандалах, и руки у него открыты. А здесь он в кандалах, а руки в кулаках. Очень хорошая фотография такая. Ну, характеризует его достойно. Очень достойно характеризует. Так что, я думаю, Квачков окажется на свободе при нынешней власти, потому что если эта власть продержится 2 года, то Квачков получит еще 5. Если 5 она продержится, то Квачков получит еще 50 лет, понимаете? То есть его не собираются выпускать, и это совершенно очевидно. И выпустят только в одном случае, про который я не хочу говорить. Поэтому я думаю, что мы все заинтересованы, и те, кто поддерживает Квачкова, и те, кто не поддерживает Квачкова, те, кто поддерживает Навального, не поддерживает Навального, те, кто поддерживает Мальцева, не поддерживает Мальцева. В общем, все заинтересованы только в одном – скорейшем падении режима Путина, исчезновении этого режима любым доступным для нас путем. Я вот только недавно кто-то сообщил, провели социуху в Питере, да, по поводу Путина. 85% хотят немедленно избавиться от Путина. 85% немедленно хотят избавиться. И там говорят, вот Питер — это город революции. Ну там то хорошо, в Питере 85%. Ну что ж, шпыровки 85% будет за Путина, что ли? Ну прекратить. А вот как по поводу... Что будет с пропиской? Прописки не будет никакой. Какая нахрен прописка, я извиняюсь. Прописку еще отменили при первой революции в 1991 году. Так. По поводу голосования, можно вот, нашелся еще один опросник по поводу того, кого поддерживают люди в России. И он совершенно независимый, его мы случайно обнаружили, но там фигурируют имена Навального, Мальцева, «Единой России», КПРФ, «Парнас» и «Новая оппозиция». Да, и сколько там? И вот... По статистике, по этому рейтингу, на первом месте 25% за Навального, второе место Мальцев 9%, как ни странно, на третьем месте «Единая Россия» 5%, с 5%, КПРФ 4%, Парнас 3% и «Новая оппозиция» с 2%. Очень хорошо. Какой это ресурс? Ресурс называется «Агония.ру». Ну что, призовем тогда сторонников голосовать там? Конечно. Причем не только сторонников Мальцева, сторонников Навального и так далее. То есть там должно зашкаливать Мы вместе там, новая оппозиция, Мальцев, Навальный, должны там, Парнас, конечно, 99,9% в периоде процентов иметь. Просто 99,9%. Там, а остальные все там уже погрешности. Причем неважно, я говорю, я как вот своих сторонников, так сторонников Навального агитировать не принципиально. Нужно, чтобы большинство было за нас, большинство было против них. Вот это главное. Вот после отравления 129 человек в Томской области закрыт парк Околица. Да, сразу же вспоминается, помнишь, как этот, господи, Бумбараш. Там говорит, а водичка с площади или с околицы? Вот очень похоже, здесь с околицы водичка. 129 человек отравились, 27 пишут пока еще в больнице, причем странные цифры. Пишут 24 госпитализированы, другая статья 27 по-прежнему остаются в больнице, значит увезли больше людей в больницу. Вот как-то они не могут определиться, но водичка соколится это. Я говорю, еще Бумбараш об этом говорит, что не надо. А, или там наоборот, Соколица была хорошая, с площади была плохая, Соколица там, а я все перепутал. А здесь ведь наоборот, мир перевернулся. Тюменские врачи... Повторите, где голосовать? Портал называется Агония.ру. Агония.ру портал. Тюменские врачи спасли... Ссылку, где голосовать, надо сказать, что скинули сейчас. Да, повесим тогда в описании под видео. Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего голову куклы. Представляешь? Вот это у нас очень клево получается. Спасать тех, кто проглотил детей. Не, ну хотя бы такое. Я думаю, что еще год путинщины и этого не будет. Но вот что-нибудь выковырять у нас это запросто. Я по себе знаю. Я был маленький, мне год 4 было. И мама горох на противне такой посушила. Я взял горошину в нос засунул. Зачем, не знаю. Ну, маленький был совсем. И мы куда-то в гости собирались, а у меня в носу горошину. Попробовали вынуть, ничего не получается. Меня отвезли в поликлинику. А поликлиника была сейчас там... КГБшники сидят, представляешь, то есть это или, то есть вначале была поликлиника, потом это стало здание, это было здание МВД, а потом всех ментов выгнали, теперь это все КГБ, не просто, вот там ГБУха была при коммунистах один подъезд, представляешь, на улице Дзержинской, сейчас вот по улице Дзержинской все это здание ГБшное, и плюс еще вот ряд зданий, которые вокруг, в том числе вот эта поликлиника, где мне вынимали горох. И я помню, врачи эти очень удивились, когда они мне выковырили горох. Я им сказал спасибо. Они были потрясены, потому что они какие-то там адские муки совершили. Подвергли меня адским мукам, а я вроде как это поблагодарил их. В Туапсинском районе девушка ушла из лагеря «Змеиное ущелье» и пропала. Ну, будем надеяться, что она найдется, эта девушка. Что? Как ее зовут? Лада Киселева. Лада Киселева, 16 лет, рост 172. Так что все наши зрители, которые там, обратите внимание. Фотографии у нас нет, но наверняка где-то есть фотка. Девушке, наверное, помощь нужна. Двое машинистов задержаны в Петербурге за растрату топлива для локомотивов. Классика. Это классика. Я думаю, что сейчас уже можно задерживать всех и не ошибешься, потому что ну, где-то зарплату не платят, где-то вообще жуть какая-то, какие-то кредиты, все погрязли в долгах. Поэтому тот вариант, как с днем радио, помнишь, когда они застряли, потому что половину топлива капитан продал, а другую половину старший помощник. И говорит, половина и половина это по-любому целое. Помнишь это? Рассуждает. Житель Свердловского города Верхняя Салда совершил самоубийство в прямом эфире. Представляешь, то есть вот ты что нашел прогресс, как говорят. На опушке леса он установил телефон и совершил самоубийство перед камерой. Вот такая печальная история. То есть такое смертельное селфи. Жуть, конечно. А вот москвич, помнишь, мы говорили, что нашли двух мужчин тела в коллекторе. Вот сейчас обвиняют некого москвича, который убил их из ревности. Представляешь, какая прелесть. То есть ревность могла заставить вообще пол Москвы убить. Такое дело. А вот ЦБ начинает выпуск полимерных денег. Ну, а что, чем-то надо развлекаться. Полимерными деньгами будут развлекаться. То есть они совсем полимерные, какие-то пропитанные. 200-рублевая банкнота будет. И памятная купюра к чемпионату 2018 года с использованием пластика. Ну, в каких-то азиатских странах уже давно вообще из обычного пластика, даже без добавления бумаги делают, да? Где? Во Вьетнаме. Во Вьетнаме пластиковые деньги. Я знаю, что подделывают мелочь пластиковую. Мы налетели, нам сдали мелочь, а части были не железные монетки, а пластиковые. Так что Андрюша такую монетку себе забрал на память. Представляете, пластиковые монеты, которые прям позолоченные, все нормально. Но только понятно, что это пластик. И понятно, что она фальшивая. Росстат заявляет, что реальные доходы граждан падают 4-й год подряд. Да, а Путин заявляет, что растут доходы граждан. Мы уже говорили об этом. То есть я так понимаю, что Росстат очень настаивает. Было заявление вчера, что падают доходы в этом году. А теперь заявление, что все 4 года падают. То есть Путин настаивал в том, что растут, а Росстат настаивает, что падают. Понимаешь? То есть там прям противоположные вектора, и это очень забавляет. Почему? Потому что мы же понимаем, к чему идет дело. То есть Вова уже особо сильно даже свои не боятся. Что-то у меня ус торчит, я вот увидел. У вас ус отклеивается. Эксперты прогнозируют к сентябрю рост цен на лекарства на 5-20%. Ну, если они прогнозируют на 5-20%, значит будет 100%. Ну, это же понятно, особенно если делались заявления официальные. Они делаются сейчас. Значит, будет рост цен на лекарства, зашкаливать этот будет рост. Ну, бывает, что ж. А вот большинство россиян заявили о необходимости разумно тратиться на свадьбу. Ну, иными словами, большинство россиян сказали, денег нет, мы держимся, жениться надо, да, но бабла нет, поэтому разумно будем. Сейчас такой тренд пойдет, разумная свадьба. Так, фотографию, я помню, прилепил откуда-то в Твиттере. У меня есть, кстати, совсем недавно, там какая-то советская свадьба, жених, невеста, стол покрытый этими газетами, ну и что-то там, ну, очень скудное такое. Это вот то, к чему мы возвращаемся. Вот назван размер среднероссийской зарплаты. Ну и какая же среднероссийская зарплата? Вот я даже не интересовался, представляете, но я уверен, что это гораздо больше 30 тысяч, наверное, ближе к 40. Сколько? 39 355 рублей. О, видите, это я как угадал. 40, то есть. 40 тысяч. Вот среднероссийская зарплата. То есть взяли все регионы, ну и все, там сплюсовали, потом поделили. 40 тысяч. Вот вы мне скажите, сколько из людей, которых вы знаете, получает хотя бы 30. Я не говорю про 40. Но не проживают в Москве. Ну там Москва, Питер. Вот в регионах сколько людей получает 30 тысяч. Если под 40 тысяч средняя зарплата по России, то насколько мне память не изменяет, майские указы Путина до 2017 года нам обещали учителям, не нам, а учителям и врачам, среднюю зарплату по России. Так что учителя с врачами могут идти смело требовать 40 тысяч. Майским указом. Ну ты же выполняешь, Вова, там, или кто там, кого там определил, выполняльщики. Учителя с врачами должны получать сороковник. Где они получают? Вячеслав Мальцев, вы популист. Ну, слава богу, ваше ж. А кем же мне быть? Хорошо, не вор и жулик. Если бы вы сказали, Вячеслав Мальцев, вы вор и жулик, ну, мне было бы как-то обидно, потому что я не вор и жулик. А популист, чего в этом плохого? Чего плохого? А популус, народ. Причем, мы же говорим, что в латыни есть очень много названий народа. Я говорю, когда учил, то знал 14. А их гораздо больше. Так вот, популус, это какой народ? Ты знаешь? Народ? Нет. Ну да, конечно. Это SPQR. Во имя Сената и народа Рима. Так вот, Пи это как раз популус. Это народ, который голосует. Народ, который принимает решения. народ, от имени которого действует. То есть, если нация – это все люди, независимо нация, да, то пополз – это вот конкретно вот эти, вот, которые принимают решения, которые голосуют, выбирают и все такое прочее. Ну, активные граждане? Ну, не активные, а имеющие определенный статус, так как назовем. Понимаешь? Потому что в Риме же не все могли голосовать. Вот наш сравнитель пишет, в Нижнем Новгороде проезд подорожал сразу на 45%. Звездец. Ну, какая прелесть, да? 45%. Ладно, 4,5%. 45%. Нормально, а что? Хорошо, но не на 450. Памфилова призвала молодежь тормошить избранных депутатов, чтобы они хорошо работали. Вот, предположим, депутаты будут хорошо работать. Вот хотелось бы спросить Памфиловой, а это как? Ну вот сейчас этот безумный принтер, да, выпускает там, я не знаю, там по 70 законов ежедневно, да, там, ну, закон, постановлений там, так далее, всякой байды. А хорошо, это 700 или 7 тысяч, хорошо, это в каких величинах? Как Райкин, помнишь, говорит, вы мне вначале скажите, чего и сколько. Помнишь, да? Он говорит, ты когда? Ты сколько сегодня сделал? Подсказываем, кирпичей. Не кирпичей. Ну, подсказывают деталей. Нет, не деталей. А чего? А того, что ты должен был сделать. А чего я должен был сделать? Вот так и здесь, как у Райкина. Чего они должны? Как? Они должны хорошо работать. Как Володин их пригоняет, они садятся там, как военные сидят. Как военные поднимают руки, ну там или вот эти штуки в дырки засовывают и все. И проходят какие-то законы. Или это надо ускорить. Или замедлить. Что значит хорошо? Вот хорошо будет, когда их просто не будет. Они пойдут нафиг по-братски, да? Ну и все, и вот будет классно. И когда народ сам сможет голосовать без всяких депутатов. Ну, не как хорошо, но все равно хорошо будет, если у народа будет возможность избрать тех, кого он хочет. Без всяких единых России, путинских. А вот эти, кто сейчас там сидит, их просто запретить, все. Ну, я имею в виду их партии просто под запрет поставить. Потому что они уже как-то нарисовались так, что, в общем-то, их не должно быть. И тогда тоже, да, у народа будет какой-то стимул. А когда вот Памфилов лучше всех знает, что депутатов никто не избирал, что все нарисовано. И что тогда? Как они должны? Для кого они должны работать хорошо? Конечно, для того, кто нарисовал. Но не для тех же, кто ходил, там голосовали или вообще не ходил. Проголосовал минимальное количество на тех госдумских выборах. Нарисовали максимальное. А Голодец заявил, что правительство включило в бюджет финансирование строительства Калининградского онкоцентра еще на 2 года. Да, то есть за 2 года этот онкоцентр построят? Говорят, нет. Тогда как? Вот включать на 2 года. О чем речь? То есть либо нужно включать, чтобы от начала и до конца построить, чтобы был финансирован. Либо как-то иначе. В противном случае это коррупционная схема. Вот столько построили, а столько осталось. Начинают искать пути, а как бы добыть у бюджета денег, да, на капитальное строительство. Расход на капитальное строительство утверждает Дума. Да. Там комиссии всякие, подкомиссии, да, там под отделы по очистке города. Там нужно как-то решить, чтобы вошло это. Входит у тех, кто в доску свой. А, соответственно, те, кто в доску свой, они потом в доску делятся со своими. Все нормально. Вот как раз по поводу того, чем занимается Госдума. Что она не поддержала инициативу об уравнивании букв Е и Ё в документах. Представляешь, какая прелесть. Вот какие они борцы. Вот Памфилов сомневается, что они хорошо работают. Видишь, как хорошо работают. Не прошло. Но пасаран. Ё-Ё. Е не пройдет. Да? За Ё-Моё там... лягут кастями. И вот они переводят стрелки часов. Правители, я имею в виду, Госдума, точки над буквой Е пытаются куда-то там пришпандорить, да? Вот чем люди занимаются? Понимаешь, вот чем люди занимаются. Еще у вас вопросы платные. Фотоствола. Нет, почему платные? Вот я ответил, я отвечаю на ваш бесплатный вопрос. Бесплатный. Как помнишь, вот про Средиземноморье. Как он называется-то? Волшебник Земноморья. Ну, фэнтези, такой, кстати, очень неплохое. И там дракона, они там удерживают магическими какими-то силами. И он говорит, у вас есть два вопроса, задавайте. Они говорят, а почему не три? Он говорит, потому что это был первый вопрос, и я вам на него ответил. Такая была замануха. Вот так и здесь, да? Я вот ответил на ваш бесплатный вопрос. Еще в чате подсказывают. Слава, скажи налогоплательщикам, что шалман называемой Думой обходится нам более триллиона рублей ежегодно. Да, а что говорить, это все знают. И сейчас важный очень вопрос, который мы готовим все-таки к 1 сентября. Но видишь, все начинает развиваться гораздо раньше, вот как сегодня с Камским, с этим шинным заводом. Ну, то есть, если они людям не платят денег, ну давайте мы не платить, с какой стати? То есть сейчас нужно поднимать движение, чтобы ни за ЖКХ, вообще ни за что не платить. То есть живем, они пытаются жить за наш счет, ну пусть попробуют. Мы не хотим, чтобы они жили за наш счет. Не надо им ничего платить. И вот я думаю, что нужно продвигать эту идею, обсуждать в интернете, закидывайте это в Твиттер, в Фейсбук, в чатах, общайтесь, привлекайте как можно больше людей. Нам нельзя им давать ни копейки по возможности, то есть ничего не надо им платить. Мальцев, а вы на кого работаете? Я на народ России работаю. Еще, так сказать, на себя, на свою семью, на своих товарищей, соратников, на кого я работаю. Я думаю, что это заметно. И вот нам еще тут в чате просят поддержать и прийти на суд к организаторам протеста 26 марта, Виталия Плеганова. Это будет в Петрозаводском суде, будет проходить суд над ним. 23 августа в 10 часов утра. Угу. Тут некто супер, я так понимаю, суперидиот, такой пишет, Мальцев предатель России. Интересно, кого я предал в России? А? Дебил. Это вот так выглядит настоящий дебил. Понимаешь, то есть, как говорит, Ишака можно осла по ушам, да? Узнать, да? А вот дурака по словам, вот это вот точно старая древняя мудрость. Вот это чистый дурак, представляешь? Да, вот еще тут подсказывают, что наш достопочтенный, да, вот президент разрешил Минобороны изымать земельные участки для своих нужд, и он предоставил Минобороны право изымать эту землю для госнужд. Ранее изымали землю для госнужд. Ранее изымать землю для госнужд разрешали ФСБ и ФСО, а теперь еще и Минобороны разрешили для своих нужд забирать у граждан. Да. Но ты пропустил, мне кажется. А, нет. Это в чате нам просто. Да, да, ну нет, это просто, но у нас тоже вопрос будет сегодня про Минобороны. А в Госдуме предложили обязать уволенных чиновников отчитываться о расходах. Вот все, теперь сейчас их обяжут, и они побегут все отчитываться. А если они не отчитаются, тогда что? Санкции какие? Ничего. Да, очень весело, конечно. У них все это отнимут, имущество. Нет, не отнимут. Тогда это не имеет ни малейшего смысла. Путин и Медведев осмотрели новый образовательный центр в Севастополе. Да, ну, видишь, встретились Путин и Медведев в Севастополе, пришли в образовательный центр смотреть. Все так замечательно. Ну, там надо, я думаю, было им показать единство такое, единение Путин с Медведевым в Севастополе. Такое нагромождение. Нагромождение всего, да? То есть упорствует в ересе, называется. Так вот, все говорят, что надо отправлять нафиг Путина. Некоторые говорят, что надо катапультировать Медведева. Да, ну и логично было бы, чтобы он его выкинул и сказал, ну вот он во всем виноват там и так далее. Но другие говорят, что в условиях таких санкций необходимо этим друзьям, там Путину с Медведевым, дистанцироваться от появления в Крыму. А здесь они уже все. Знаешь, это как та знаменитая картинка, помнишь, где с мороженым нельзя, на коньках нельзя, и с животными нельзя. Собака такая нарисована, перечеркнута. И стоит собака на коньках с мороженым, смотрит, такая офигевшая. Вот приблизительно здесь то же самое. Кстати, я в этой собаке очень часто себя узнаю тоже. Особенно сейчас, вот мы как раз говорили о том, что с мороженым на коньках собакам нельзя. Ну вот это как раз новость по поводу того, что Путин разрешил Минобороны изымать земли по строительству своих объектов. Да, ведь, то есть до этого ФСО, ФСБ, там, ну а сейчас уж всем можно изымать под строительство объектов у кого хочешь. Приходи, отнимай, говорит, так, мы тут объект будем военный строить, военный. То есть только что Минобороны раздало кучу земель, кучу объектов продали своим же там чертям, и теперь будут изымать, им же надо теперь. А потом снова рассчитывают продавать. Так и двигаться дальше. То есть вначале национализация, потом приватизация и так далее. Отнял, продал. Да. Российские космонавты успешно завершили выход в открытый космос. А мы вчера про это говорили уже, про космос, да, что это уже была информация у нас. Еще раз поговорим, в общем-то, я так понимаю, что это информация уже такая дополненная ЦУПами всякими. Тогда было просто вчера сообщение, а сегодня вот тут прям столько цифр всего приводят. Такие прям молодцы. Что ты говоришь еще? Да, второй космос принял макет космического аппарата для полета на Луну. Ну, видишь, макет принял. На макете они и полетят. У них есть макет авианосца, да, который будет построен в натуральную величину в 2030 году, если вы помните. Теперь у них есть макет космического аппарата для полета на Луну. Осталось только макет Вовы такой сделать, этого отправить на Луну, да. А макет, чтобы тут правил. Хотя он и сам как макет. И в Роскосмосе сообщили, что не взаимодействуют с КНДР. Да, ну я бы удивился, если бы взаимодействовали, тогда бы толстенький вообще бы никуда ничего не запустил, если бы они взаимодействовали с КНДР, он тогда мог шарахнуть куда-то вообще не туда. Вот тут нам присылают сообщения и в чате, и на почту. Добрый вечер, Вячеслав Вячеславович, подскажите, пожалуйста, контакты соратников в Самаре. В Самаре огромное количество, во-первых, есть группы и ВКонтакте, где только нет, в Самарске, там свяжитесь, во-вторых, там проходят прогулки, насколько мне известно, ну, очень, очень много контактов. Вот сейчас с Самары напишите, видите, человек хочет пообщаться. Мальцев, у него соратники трипло. Мальцев и него, наверное, его. Вот не понимаю, о чем речь. Если Мальцев и его соратники трепло всех вместе, вот видите, удивительный товарищ. То есть пишет сюда, где читают соратники и пытаются оскорбить всех. Ну, ладно бы он как-то Мальцева одного пытался. А вот как, это же объединяет, когда всех оскорбляешь, все, нифига себе, козел. Так. ВКС за неделю 8 раз перехватили самолеты-разведчики в границе России. Ух, ебать. А вот если бы не перехватили, что бы изменилось? Что бы изменилось? Ничего. Вообще ничего, понимаешь? Что значит перехватили? Летит самолет-разведчик. Какой-нибудь, я не знаю. РС-135, да. Ну, черные дрозды уже не летают. Их вон кино показывают, они там эти трансформеры, да, там такие. Ну, какой-нибудь там допотопный Орион, может быть, подошел такой противолодочный, там с какими-то системами. Вот. И поднимается истребитель Ил-29, или Су-27. Подошел и летит рядом. Причем угрожающе близко, то есть ну, и может случиться авария. И что? Ну вот у него приказ у этого товарища, вот он его выполняет. Вот он пролетел. Вот не было бы самолета, он бы точно так же пролетел. Есть этот самолет, он тем же маршрутом летит. Разница какая. Керосин попалить, нервы подергать и себе, и другим. Такой рок-н-ролл. И это же как подвиг. 8 раз перехватили. Зачем? Они что, радиолокационно не наблюдают его? Наблюдают. Ну, может, у них уж аэролазок нет. Не знаю. Минобороны РФ показала пуск ракеты «Калибр» с подлодки «Северодвинск». Подскажите контакты соратников во Франции. Ну, французские соратники тоже могут написать, видишь. Игорь Лин. Напишите контакт. Какие-то вот кто во Франции есть, наши соратники, напишите контакты в почту. И вы, Игорь Лин, в почту напишите, я перешлю. www.malcef64@gmail.com. Да, калибры показали пуск с подводной лодки Северодвинск. Это значит такое? Это игра в Ким Чен Ына. Ну, Путин в последнее время очень хорошо научился играть в Ким Чен Ына. То есть, совершая всякие запуски такие, чтобы всем было страшно. Ну, как бы особо сильно никто, конечно, никаких калибров с подводной лодки Северодвинск не боится. Но надо же постоянно это поддерживать. И в вате, как Ким Чен Ын поддерживает в своей вате такую готовность. Ура! Ты не смотрел это видео, как они там рассказывают, как они американцев там убьют и стреляют из автомата Калашникова, там обоссаться. Они в это верят, понимаешь? Вот. И так же и здесь тоже. И там нужно показать, что ух, у нас эгегей. И здесь, что все. О, молодец. Людям всегда надо во что доверить. Да. А вот наш зритель подсказывает, а может быть свою версию высказывает по поводу подводной лодки «Курск», что она была торпедирована с американской подводной лодки «Талии», это торпеды МК-48. Да, эту версию высказывалась неоднократно, и причем лодка вот, «Толедо» вроде бы заходила куда-то в Ирландию там на ремонт и так далее, или в Норвегию, даже я уж не помню куда, в Норвегию, да? Вот. Ну, так это или не так, не знаю. Есть он и другие версии, да, что ракета была на самом деле с Петра Великого. И по ошибке попал не в ту цель. Такое тоже есть, такая тоже версия. Двое уроженцев Чечни задержаны в Москве за хранение тротила и гексогена. Видишь, какая прелесть. То есть все, всех поймали, арестовали. Я думаю, что сейчас их начнет появляться очень много таких задержанных, потом что-то взрываться начнет. Ну, Вова к выборам готовится. Кто-то написал, ищите по подвалам гексоген. Вова готовится к выборам. Ну, а как же? Чтобы Вову избрали, ну, тут пол России надо взорвать. Мать чеченского певца Залимхана Бакаева подала в полицию заявление о его пропаже. Ну, будем надеяться, что найдется, но как-то вот очень много людей там пропадает. Вот СПЧ проверит, пишут информацию об избиении в Чечне родственников задержанных молодых людей. Если помнишь, задержали двух молодых людей, которых обвинили в том, что они там в каком-то незаконном вооруженном формировании состоят. Это Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева. Вот, их задержали, они вначале признали вину, ну, мы понимаем, как признают вину, то есть пинать, как футбольный мяч, одевать целлофановые пакеты, ну, в общем, и так далее, и так далее. А затем заявили в суде, что показания под пытками были даны. Ну, это естественно, потому что так оно и было наверняка. И жители поселка, в котором они проживали, родственники, написали письмо Чайке, что там разобрались, ну, логично, да, этих жителей вытащили в полицию и избили, ну, чтобы они больше писем Чайке не писали. Я думаю, там от Чайки позвонили, сказали, вы что там, офигели, от вас какие письма пишут? Вы там с ними разберитесь, чтобы они больше писем не писали. Жесть, конечно, что происходит. Просто. Россия и Турция обнулят торговые санкции. А помидоры? Вот вопрос. Будет ли там освобождение от помидорного кордона, да? То есть кордон для помидоров жесткий выстроен. И вот тут неизвестно. Хотелось бы узнать поточнее. И Россия впервые поставит вертолеты К-32 в Таиланд и Турцию. Вот в Турцию все поставляют, начиная Турцию. Инвестиции России в турецкую экономику составили 10 миллиардов. И об этом заявил Новак как о чем-то прям очень хорошем. И чего вот 10 миллиардов долларов? А в России 10 миллиардов некуда инвестировать? Некуда в России инвестировать. То есть все, все дороги построены. Железных дорог столько, мам, не горюй, да. То есть сколько вот был при коммунистах, столько и осталось. Да? Мосты все есть. Я не знаю, что там. В городах все нормально. Ничего не надо делать. 10 миллиардов можно было и в России смело инвестировать. И я думаю, что получить прибыль гораздо больше, если делать это правильно. прилетевшим из Турции в Россию туристам измеряют температуру. Говорят, нет никакого, да нет, какая там эпидемия, нет никакой эпидемии, но температуру всем меряют. И я так понимаю, вот пишут, что пассажир с признаками заражения вирусом Коксаки будет направлен на медосмотр. То есть, вроде такого не выявили, в чем я сомневаюсь, конечно. В Анталии после конфликта с полицейскими госпитализировали россиянина. В общем, говорят, там с полицией подрались в магазине. Ну, бывает. И российский турист умер в пятизвездочном отеле в Турции. Я говорю, сейчас это прям на раз. Сердце плохо стало. Вчера, кстати, турецкая дама в самолете умерла. И вообще очень много там что-то смертей таких, которые такие скоропостижные. Необычно. Эрдоган призвал соотечественников ФРГ голосовать против Меркель. Да, представляешь, если бабку изберут, она... А если не изберут, я говорю, новые придут, Эрдогану вообще тогда кранты. Просто кранты, потому что если она для него плохая, то те, которые там ломятся, они вообще ножи точат. Там националистически настроенные товарищи, то есть Эрдоган там близко не подойдет. МИД РФ назвал провальной антинаркотическую кампанию США в Афганистане. Да, я не знаю... Антинаркотическая кампания США в Афганистане, это наркотическая кампания РФ в Афганистане, в России, да? РФ в России, вот что это такое, потому что провальный, да, для Америки прям жуткий провал, что громадное количество героина везут в Россию. Америки-то что? Ну, везут, и наплевать. А в России люди помирают, и почему России совершенно... Это пофигу. Ну, понятно почему. Потому что эти наркотики ввозят практически официально. Вы же далеки от мысли, что под 100 тонн героина таджики привезли в желудках. И в прямых кишках, да? Там такой жопы не найдешь, чтобы 100 тонн привезти. Понимаешь? Поэтому самая главная жопа это в Кремле. Вот она весь этот героин сюда тащит. Сирийская армия при поддержке ВКС России окружает боевиков ИГИЛ. Да. Все окружают и окружают. Я так понимаю, что этими словами хотели сказать, что ВКС России разбомбили окрестности Акербата. Что там в этом Акербате теперь, не знаю, как в том анекдоте, да? Что там в Воронеже творится. Вот. Ну, естественно, нужно обязательно рассказать про неких ИГИЛ. В Женеве представителями Министерства обороны, да. И сирийской оппозиции подписано соглашение о прекращении огня в Восточной Гуте. Ну, это уже кое-что. Ты понимаешь, это уже кое-что, потому что когда они что-то там в Астане подписывают, это очень смешно выглядит. Здесь хоть в Женеве какие-то реальные там, ну, реальные сирийской оппозиции, что-то они там реально, в общем-то, договариваются. Это не Астана. Значит, тут какие-то шаги есть навстречу. Задержан четвертый подозреваемый в совершении терактов в Каталонии. Там вообще ничего не понятно, кто задержан, кто не задержан. Перехватали кучу народу, перестреляли еще больше. И подозреваемый один, которого документы нашли в машине, он сам явился в полицию, потому что его стали показывать по телеку. Ну, то есть та же самая ситуация, что в метро Питера. Когда человек показывает, говорит, вот он террорист, а он быстрее бежит в ментовку и правильно делает, чтобы его не пристрелили. Потом пристрелили, скажут, он был террористом, мы его убили. Так и здесь, то есть человек тоже оказался, я так понимаю, не при делах. На месте происшествия нашли его документы, и он тут же прибежал. Казаться, что он живой, здоровый, и что его там не было. А вы как раз по этому поводу было несколько... Достаточно красноречивых заявлений со стороны МИД РФ по поводу вот этих терактов. Опять же, они заявили, что ряд стран Запада не хотят сотрудничать, несмотря на теракты. То есть они недвусмысленно намекают на некую свою заинтересованность в том, чтобы на них обратили внимание, и очень четко прослеживается странная взаимосвязь, что никто из ни из одной из террористических организаций не заявил о своей причастности к этим терактам. Все, ИГИЛ заявили уже. ИГИЛ, они сразу, они не они. Понимаешь, то есть ИГИЛ на самом деле это может быть все что угодно. То есть это вон на Лубянке сидят в подвале люди на компьютерах и называются там различными мусульманскими именами, пишут кого угодно, могут сагитировать, где угодно, что угодно взорвать. То здесь все делается на дистанционке. Если человек владеет вопросом, и если у него есть определенные возможности не попасться, а у спецслужб они есть, то спровоцировать каких-то людей с воспаленным мозгом на вот такие поступки, это вообще очень просто. Очень просто. Понимаешь? То есть, если это делать массово, да еще при поддержке психологов определенных, то есть, когда разработаны целые схемы, поэтому неудивительно, что Вова там чем там заявил о том, что пока террорист... Мы опять призываем ЕС к сотрудничеству. Да, странно, взрывает ИГИЛ, а Вова призывает к сотрудничеству. И при этом он заявляет, что Запад должен привлечь РФ для борьбы с международным терроризмом. Ведь у РФ есть рычаги влияния на ИГИЛ. А далее РФ говорит, а также мы... А как же мы вам поможем, если вы на нас санкции постоянно накладываете? Ну да. Вот число пострадавших при теракте в Барселоне выросло до 100 человек. Да. В Каталонии обезврежено несколько предполагаемых террористов, но цифру мы потом узнаем, потому что там тоже наверняка какие-то наказания невиновных, награждения непричастных, как всегда. 4 стадии процесса любого. Да. Это шумиха, неразбериха, наказание невиновных, награждения непричастных. 4 террористов в Каталонии застрелил один полицейский. Видишь, ну, молодец такой, хорошо стреляет. Ну, как-то он их застрелил, я так понимаю, позже того, как они передавили всех. Второй за день теракт прошел. Ну, это, значит, город Камбрильс, да. И вот в этом Камбрильсе тоже какие-то на фургоне товарищи, в кавычках, задавили пешеходов. 2 человека тяжело ранены, пишут. 3 получили легкие травмы, но уже написали, что 1 скончался. И, значит, этих террористов тоже постреляли там. И пострадала россиянка при теракте в Испании. Да. Ну, я так понимаю, что она... Вот пишет, умер террорист, который в Камбрильсе в этом был задержан. И россиянка, я понимаю, пострадала так, что ее отпустили. Ну или просто ее не могут найти по больницам. Такое тоже было у нас. Помнишь, когда сказали, что российское посольство заявило о том, что оказали помощь и отпустили. А оказалось, что человек погиб. Просто в больнице, куда отвезли, не могли найти. А потом умерла в морг и все. И там сколько-то дней, 3 дня тогда искали. А вот жительница Мельбурна Джулия Монако сказала, что пережила уже 3 теракта за свою жизнь. В Лондоне, Париже и в Барселоне. То есть нужно орден Джулии Монако такой сделать, я думаю, что это нормально. Да? То есть бывает такое понятие, как виктимность в криминологии. Да? И у этой виктимности есть причины и условия. Но есть, ну, то есть там лицо определенной социальной группы, да, или там определенного рода занятий, или еще что-то, и так далее. Вот накапливается, и можно плюсики рисовать, там, вот виктимный, в конце концов, то есть получается такая пирамидка, только кверх ногами. И, в общем, почти 100% приговор. Но иногда такие люди проскальзывают всю жизнь. То есть он супервиктивный, а ничего с ним не случается. Да? Он как вот между струек проходит. А бывают люди, которые ну, абсолютно невиктивные по вот классической схеме, если смотреть. Но, как говорится, не в то время, не в том месте. Вот как вот эта Джулия Монако. Очень часто женщины такое бывает. Вот как в фильме «Невезучие». Помнишь фильм с Пьером Ришаром? Там девушка такая была, которая не очень везло. И то украли, то там на самолете что-то она там упала, в конце концов. Они встретились в больнице где-то в лесу. Там. И когда эту фотографию девушки показывали обожженному индейцу, помнишь, он кричал, он так показывал, фотографию убирает, он молчит опять. Вот так и здесь. Так что Джулии Монако не очень сильно повезло, а может быть и наоборот очень повезло. Ну, так она жива. 3 теракта пережила и во всех 3 актах осталась жива. Ну, значит, для чего-то она здесь еще нужна. Пишет, повисла. Когда придете к власти, сделайте метро бесплатным. Безусловно. Во-первых, метро ни в коем случае не отработает тех денег, которые нужно на то, чтобы там все реконструировать и привести в порядок. Представляете, какие нужны вложения. Поэтому смешные пятаки. Невозможно сделать там супер высокую цену на метро, потому что это просто идиотизм. Да? А низкую цену ставить, какой смысл? Ну какой смысл? Оно все равно будет убыточно. То есть просто нужно взять убытки на себя и все. Какие проблемы? То есть, а так это будет это вот столько убыточно, а столько неубыточно. То есть, на другом возьмем гораздо больше. Вот эти вещи, их вообще трогать нет смысла. То есть, это бонус. Живешь в России, все, метро бесплатно. Да? Там, трамвай бесплатно, троллейбус бесплатно. Те деньги, которые мы миллион раз это рассчитывали. То есть, бюджет выделяет деньги там всяким этим троллейбусным, трамвайным всяким управлением. На, в основном это муниципальные предприятия, на там ветеранов, инвалидов, там на все группы, кого они должны бесплатно возить. И получается, что они могут за эти деньги возить всех. Причем получается как? Им задерживают эти деньги, вовремя не платят, они прекращают эти группы возить бесплатно, а потом им возмещают за весь срок, то есть они возили эти группы за деньги, а им возмещают такой маразм. И потом там никогда там ни один бухгалтер не разберется, потому что это маразм. А когда все четко, вот стоит это столько, вот вам дали столько денег. Ну все, работайте. Если что-то не хватило, украли, ну идите, садитесь, какие проблемы. Смысла нет, понимаешь, это вот я вижу, что это сейчас в муниципалитетах и в капиталистических странах, в которых опыт работы там колоссальный, с финансами, со всеми делами. Они тоже ушли давно от этого. Ну, что-то там башляют все, кого-то возят. Ну, не везде, конечно. Но такой опыт уже есть сейчас в мире. Если уж если есть, извини, опыт бесплатного электричества, да, в дома, то уж все остальное. Олег спрашивает: здравствуйте, Вячеслав, вам пишут столько вопросов. Планируете ли вы посвятить целую свою передачу ответом на наши вопросы? Да, наверное, давайте сделаем. Пишет Евгений Тиньков: Слава, мне кажется, ты слишком переходишь на частности. А вы знаете, это очень правильно, это очень важно переходить на частности, потому что когда люди говорят об общем, в общем, мы там эге-гей. А нужна конкретика. Когда мы же понимаем, вот про меня же никто не скажет, что я не владею там каким-то вопросом, который связан с государственным строительством. Почему? Потому что я говорю конкретно. А если я буду говорить в общем, то это будет очень некрасиво смотреться, потому что тогда будет предположение, что мы не знаем, что делать. Мы знаем, что делать по каждому конкретному случаю. Вот Рада нам пишет: Китай новую фишку ввел с июня. Бесплатно регистрирует русские ИП и юрлица. Все финансируется из бюджета Китая. Как вам такое? Нормально. Нормально. Китайцы знают, как делать бизнес, как делать финансы. Если российские юрлица бесплатно там регистрируют, а через границу это делается с большим трудом, да, то российское юрлицо, которое зарегистрировано в Китае, оно будет в России китайским юрлицом, да? И будет работать по путинским вот этим декретам без всяких налогов и без всего. Представляешь, какая прелесть? То есть ты живешь в Хабаровске, там напротив какой-то город там, зарегистрировался там, и все, и работаешь в том же Хабаровске. Я вообще жопу не оторвал, там документы туда-сюда слетали, ни налогов, ничего не платишь. Можно лес пилить, что хочешь делать, и все нормально. Китайская фирма. А тут спрашивают, а почему в Европе тогда такой дорогой проезд? Ну, Европа такой путь выбрал. Ну, опять же, мы говорим, что я думаю, что они вскоре уйдут от этого тоже. Мы как бы видим, что в конце концов все двигаются в одном направлении. То есть тот проезд, который в Европе, это еще остался, это, так сказать, рудимент, такой хвост. Да, такой хвост. ИГИЛ взяла ответственность. Да, но это уже ушли от ИГИЛ. Давай, Эйфелева башня погасла в памяти о жертвах теракта в Барселоне. Я говорю, да, она большую часть времени должна в темноте стоять, столько терактов. Франция усилила контроль на границе с Испанией после терактов. Макрон возглавил рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет. Ну, не знаю. Не знаю. Тут видишь, кого еще? Цукерберга. Потом Илон Маска отсутствует, видишь. Так что. Я бы проголосовал за Маска. Ну или за Цукерберга, конечно. Один человек был убит в результате нападения в финском турку. Самый спокойный государство. Да, в Финляндии всегда было спокойно. Тут сейчас вот вспышка, несколько нападений с ножами там произошло. Но надо больше информации. Один человек погиб и двое ранены. Жуть какая-то даже в Финляндии. Национальной гвардии Украины создали спецроты для алкоголиков. А вот пишет, и китайские банки кредитуют юридические лица под 3% годовых. Все, в общем-то. Представляешь, то есть бизнес скоро уйдет весь туда. Нацгвардии Украины создали спецроты для алкоголиков. Прикольно. Так, представляешь, человек, вот я в тех подразделениях, в которых служил, там вообще пьющих людей практически не было. Вот только в одном подразделении один человек был пьющий, ну, периодически так он что-то выхватывал, да. И не было у него компании. Для алкоголика очень важно. Компания, да. Ну, не алкоголь, для пьяниц. Представляешь, вот сейчас всех пьянчук там в одно подразделение, и это что будет? А будет беспробудное пьянство. Реабилитацию отправляют. Ну да, реабилитация такая, знаю. Помнишь, как вот он? Да. В операции и другие приключения Шурика. О, я в «Кавказской пленнице». «Кавказская пленница». Евросоюз даст Украине 100 миллионов евро на реформу госуправления. Да, госуправление-то как дорого стоит. Я думал, что реформа госуправления, наоборот, сокращает средства, а не увеличивает. Видишь, оказывается, нет. И в Киеве назвали стоимость европейского плана Маршалла для Украины. 5 миллиардов долларов ежегодно. Нормально. Причем вот замкнутый круг. Представляешь, если не проводить реформы, то будет коррупция, все деньги будут расхищаться. Да? А если давать деньги на реформы, там коррупция, все деньги расхищаются, то, ну и так далее. То есть, если ты даешь деньги, то они расхищаются и будет коррупция и никаких реформ. Да. Если ты не даешь деньги, то все равно никаких реформ не будет. Поэтому как-то нужно что-то еще дополнительно к деньгам прицеплять. Ведь так? Литовский регулятор готовит санкции против российских телеканалов. Да, видишь, какая прелесть. Российские телеканалы там в Литве. А у нас, кстати, из Литвы очень много людей смотрят. Очень много. Людей смотрят из Литвы, из Латвии, Эстонии, наших людей. Я хотел бы обратиться как раз к ним, к Прибалтам, чтобы они свои власти немножко там потрясли, немножко своих представителей парламентов, да, правительств и так далее. Объяснили ситуацию, которая у нас возникла, что вот сейчас есть канал «Артподготовка», да, который как... Я не знаю, как гроб этого Паганини, да, как гроб с телом Паганини мечется по всему миру. И нет пристанища, и везде враги Путина мне посылают этот канал нафиг. Говорят, не, ребят, это не к нам, это не с нами. Это вы там. И поэтому хотелось бы, чтобы вы поговорили со своими властями. Не желают ли они в том числе, не очень хотели помогать антипутинским российским СМИ? Вот не хотят ли они помочь антипутинскому российскому СМИ, создав штаб-квартиру артподготовки на своей территории? Ничего не надо, только политическое решение. Ни денег не надо, ни помещений. Мы все сделаем сами. Нам нужно политическое решение. Чтобы они сказали, да, мы готовы, вот, пожалуйста, эти люди там будут с Путиным, мы готовы, чтобы они... У нас присутствовали. Поэтому те, кто проживает в Литве, в Латвии, в Эстонии, я прошу вас, сходите там в свои парламенты, правительства, переговорите, тряханите их, скажите, что же это такое. Люди мечутся по всему миру и не могут найти пристанище. В Латвии запретили продажу российских конфет «Мишка Косолапый». Да, ну, я так понимаю, что в Латвии есть конфеты такие же, которые выпускали там еще при советах, в той же самой обертке. Сейчас это уже какая-то западная фирма этим занимается. То есть, нашла касание на камень. Одинаковый внешний вид у конфет, потому что на Мишке Салаком это картина Шишкина, да, там «Медведи в сосновом бару», она называется, да, вот, и там тоже. И вот такой попадос. То есть мимо Латвии Красный Октябрь прошел. Газета «Бильд» заявляет, что... Извиняюсь, я, конечно, очень люблю конфеты Мишка Салапы Красного Октября, но это не будет основанием, чтобы нам не делать штаб-квартиру от подготовки в Латвии. Поэтому вот Земгуса как раз я прошу, сходи в парламент свой, тряхани там, скажи, ребята, вы чё? Газета «Бильд» пишет, что от главы МИД Германии требуют объяснений по поводу встречи с Путиным. Так, тут написали что-то еще. Да, глава МИД Германии встретился с Путиным там во время этого в Санкт-Петербурге форума 2 июня. А теперь его трясут и говорят, ты что, очумел? Почему ты встречался с ним? То есть это вроде как... Неофициальная, да, с одной стороны встреча, а с другой стороны у нее какие-то официальные последствия. Так что там скандалят. Ну, выборы, понятно, что будут скандалить. Трамп выделил киберкомандование США в отдельную структуру. Ну, он понимает в этих делах. Ясно, что киберкомандование это часть стратегического командования, но абсолютно обособленная. Если она будет подчиняться стратегическому командованию, ну представьте, там четырехзвездочный генерал такой, броня 7 сантиметров, заходит, и люди там какие-то сидят, айтишники там, что-то они в этом, в информационном пространстве они что-то делают, он там строится, да, там, тяни носок. Ну, понятно, что стратегическое командование, в общем-то, на сегодняшний день состоит в основном из солдафонов, да, давай называть вещи своими именами. Ну, времена это проходят. Сейчас самое сильное оружие – это компьютер. Поэтому будущие военные, они будут очень сильно отличаться от нынешних. Ну, так мир устроен, не я его придумал. Вот тут в чате такую информацию писали. Навальный выложил видео о ТВ-канале Light News. И вдруг я сегодня узнаю, что ТВ-канал закрывают. Видимо, они проявили слишком большую инициативу, не вписывающуюся в планы чекистов. Совпадение? Не думаю. Да, сегодня Light News закрывают. То ли деньги кончились, то ли провинились, то еще. Человек пишет, моя любимая конфетка коровка. Кстати, у меня тоже любимые конфетки коровка. Вот. Юрий Тимошев спрашивает, Мальцев, вопрос у сторонников подготовки Орел. 280 статья, часть вторая. Сколько рибкоинов это может потянуть? А там же какой-то срок еще немыслимый, да? То есть ну, нужно же в пересчете на дни. Мы же говорили, за каждый реальный или там грозимый день отсидки, там какой-то, надо вспомнить сколько, ну, определимся. Но я думаю, что это очень серьезная сумма в рибкоинах, которые там, я не знаю, чем измеряется. Ну, тысячи, десятками. Сотнями, наверное. Сотнями, надо прочитать, сколько это вероятный срок. Дональд Трамп терпит неудачи в бизнесе. Оценка событий в Шарлоттсвилле рассорила президента с главами ведущих корпораций. Да, кстати, вот я говорю, надо до 1 сентября, как мы определились, все, что по рибкоинам, было понятно. Чтобы четко было, вот, грубо говоря, как у пиратов. Там очень нужно, помнишь, там потери руки 600 песо, да, там потери ноги 300, потери глаза, ну и так далее. Там у них все четко было. Я уж не помню, сколько вы сейчас вот, скажете, что я что-то соврал. Я помню, рука 600 точно стоила. Вот, поэтому нам тоже надо все четко распределить, поскольку время ужимается, сейчас это будет очень нужно. Да, мы прямо на сайте основном официальном выложим в той графе, где сказано про рибкоины, всю информацию детально пропишем, да. Туда добавим, чтобы люди могли посмотреть. Ну да, но это логично, понимаешь, то есть вот я кроме пиратов никого не видел, кто так не обманывал, кто по чеснухе бы решал. Ну, потому что там было некое братство, хоть они и пираты были, но они были все равны. А когда равны, тогда вот эти вот награды всякие там и грамоты, они могут засунуть их в одно место. Да? Потому что это имеет смысл, когда есть некие фюреры, которые всех награждают там своими орденами, медалями. А так нет, так делим. И мы, в общем-то, о том же говорим. Нет фюреров никаких. Все это херня полная. Очень благодарны нашим соратникам, откликнулись. И вот, видим, моментальный результат. Вопросники. Мальцев лидирует с процентным соотношением 24% Мальцев. У Навального уже всего 22%. То есть выиграли. Но мы же не с Навальным боремся. Помилуй Бог, я вам говорю. Ты мне скажи, сколько у «Единой России»? Всего 4. Это не всего, это целых 4. У «Единой России» там должно быть 0 целых. Мне не важно, сколько у Навального. Мне не важно, сколько у Мальцева. Мне важно, чтобы у этих козлов не было ничего. Вот это, понимаешь? А у Парна сколько? Всего 34 голоса, 2%. А у Мальцева 357 голосов. Не, ну понятно. Ну, я говорю, нам нужно голоса за Мальцева, за Навального, за Парнас, да. За новую оппозицию. И нам, чтобы, я говорю, вот все остальные там, которые с Путиным, чтобы у них было меньше 1%. Вот нам в каждом голосовании нужно стремиться к этому. Ну тут самый главный пункт есть, который, наверное, вообще самый правильный, основной. Тут есть пункт «Кардинальная смена власти». И вот за нее 42%, 627 голосов. Вот это классно, вот это. Но должно быть, блядь, 90. Не 42, а 90. Понимаешь? Потому что даже вот сложи проценты Навального, Мальцева, Парнаса и новой оппозиции. И цифра получается другая. И цифра получается гораздо больше, чем кардинальные перемены. Понимаешь? А это очень плохо. Надо голосовать за кардинальные перемены. 99% за кардинальные перемены. 99% за оппозицию. Неудачи Трамп в бизнесе терпит. Ну что ж, бывает. Я так понимаю, что он не мог не рассориться со всеми и став президентом. Либо он должен был вокруг себя собрать кооператив «Озеро». А там это не получается. То есть он должен был так же, как Вова, одних задушить, другим все дать. Но там такого не может быть, потому что Трамп пришел на один срок. И второй срок призрачный. Если он даже будет, это будет второй срок, и больше никого Трампа не будет. А Вова пришел навсегда. Поэтому и возникли все эти вещи. Мать погибшей Шарлоттсвилли отказалась общаться с Трампом. Да, ну тут Трамп, конечно, вот этот Шарлоттсвилль еще икнется ему миллион раз. А вот мэр Сиэтла Эд Мюррей призвал демонтировать памятник Ленину, стоящий на одной из улиц города. Это вот продолжает бороться с памятниками. То есть, ну, так это вызывает улыбку, конечно. То есть люди... Самое интересное, что ладно бы там вот Сиэтл, да, ну огромный город в США, третий, да, по размеру. Третий Сиэтл, да, после Нью-Йорка, Чикаго, да, или я путаю. Погуглите, мне кажется, третий. Вот. И, ну скажешь, ну проблем нет, вот Ленина осталось только вынести. Вынести Ленина, и все проблемы решены. Но вы обратите внимание, там генерала Ли выносят, и все проблемы решены. Там памятники советским солдатам выносят, и все проблемы решены. И вот где вообще одни сплошные проблемы, все равно хотят вынести какие-то памятники. То есть, ну, я вполне допускаю, что памятниками можно заканчивать. И я вполне допускаю, что в Сиэтле все классно, и осталось только вынести Ленина. И тогда вообще будет все хорошо. Но я не допускаю, что во всем остальном мире так же хорошо, как в Сиэтле. Ну, не верю я. Два американца за рекордный срок преодолели на катере расстояние между США и Кубой. Да, ну они, я так понимаю, хотели показать, как можно это быстро сделать. Да? И, ну, что Куба рядом. Ну, потому что как кубинские беженцы там на плотах по несколько дней иногда плыли. А здесь 1 час 18 минут и все, и на месте. То есть Куба рядом, как помните, в песне пели в советской. Ведомости сообщили об участии ФСБ в разработке международного стандарта блокчейна. Да, оказывается, в прошлом году, да, в Сиднее проходила конференция, и единственный представитель от России на этой конференции был представитель ФСБ. Представляешь, какая прелесть. Почему не скрывал этого? Да. Лимузин Ельцина выставили на продажу за 19,7 миллионов рублей. И такая интересная новость. потерянное обручальное кольцо нашлось на морковке 13 лет спустя. Представляешь, жительница Канады потеряла обручальное кольцо, а потом стал собирать морковку через 13 лет, а оно на морковке. Прикольно. Еще Америке грозит серьезнейшее испытание, которое, в общем-то, ему уготовили, так называемые, образно говоря, и даже не образно говоря, звезды и планеты. 21 августа там произойдет рекордное солнечное затмение, которое по длительности не было равных вообще в истории. Так когда будет? Начнется оно 21 августа и пройдет оно по всем почти штатам побережья американского. И такие вообще вещи бывают обычно очень сильно знаковыми в истории не только стран, а целого человечества. Поэтому мы еще увидим много неожиданного. Ученые выяснили, что соединения из морской травы подавляют развитие рака. Ну как? Ну, я помню, когда эти были из катрана делали лекарства и говорили, что это вообще все, весь рак можем победить. Ну, надеемся, что все-таки как-то дело дальше пойдет. Сейчас уже несколько стран заявили о том, что сделали препараты от рака, мы об этом говорили. То есть у них сейчас гонка очень сильная, потому что ну, препараты появятся в ближайшее время, и это хорошо. Давай отвечать на вопросы, наверное, в донате вначале ответим. Так, обновлю сейчас. И крупнейшая фирма по добыче биткоинов да, расположена во внутренней Монголии. Вот как раз Монголию-то Вова обещал подать электричество. И в Китае, а в Монголию. Помнишь? Все проясняется. Да, проясняется. Ежедневно добывают $280,000. Потребляют электричество на 39 000. Может, туда и уходит на ваше электричество? Да, нет, что... И это совершенно точно, потому что... А, внутренняя Монголия – это китайская территория. Это китайская территория. Но еще обычная Монголия, государство Монголии сейчас собирает большое количество электричества. Мы еще удивлялись, куда. Там 2,5 инвалида проживают. Поэтому там тоже, наверное, решили построить что-нибудь. А внутренняя Монголия, я извиняюсь, это Китай. Вячеслав пишет, что круче будет? Рифкоин, поддержанный золотом, или биткоины, поддержанные непонятно чем? Кстати, предпочитаю рифкоины. Надеюсь, зачистите все мои последние. Спасибо, да. Не, я думаю, что рифкоин должен поддерживаться как бы национальными богатствами России, не обязательно золотом. Тут Вячеслав, извините, пишет, мы тут посовещались и решили, что нужно создавать карательные группы. Если продажная семья будет понимать, что вынося невинному приговор, будет знать, что ее могут взять за ноздри, призадумается. Шутилизады. Слава, добрый вечер. Сегодня 18 августа. Перевели вам на PayPal. Да, ну тут деньги, просьба зачислить, да. Спасибо. Нам уже на почту пришло это сообщение. Спасибо огромное. Роман и Ирина. Спасибо, Роман, и спасибо, Ирина. Если бы люди сами заполняли декларации, то все сразу стали понимать, куда и сколько бабла идет от них. А так платит за них работодатель. И почему они не понимают, что их грабят. Нет, ну они понимают. Ну да, вы правы, кстати. Вот это интересная мысль. Это такая, давайте кто-то, у нас же есть хорошие бухгалтера, а вы рассчитайте все вот эти вот налоги, все платежи. То есть сколько с каждого человека уходит платежей. Ну, начиная с того, сколько он платит, так скажем, сам налогов, сколько платит работодатель, сколько он платит в магазине НДС. То есть те, которые вот фактически, не те, которые опосредованно как-то получают, а те, которые фактически и непосредственно получают вот с конкретного человека, потому что он конкретно столько еды, и возьмите за среднюю прям заработную плату. Вот они сказали, что средняя заработная плата 39 там с чем-то. Вот возьмите заработную плату, сосчитайте, сколько с нее платят. Там медстрах, пенсионный фонд, там и все-все-все-все. И плюс, сколько человек кушает всего в месяц, сколько он платит НДС, сколько вещей он покупает. Тоже средний. И я думаю... Космическая сумма получится. Просто космическая. Этим. То есть сумма будет превышать эти 39 тысяч. Я даже вообще нисколько не сомневаюсь. А это, вы понимаете, за гранью реальности. То есть если платежи этим которые не делают ничего больше, чем тому, кто работает. Ваш прогноз, желательно максимально доходчиво. АВИ-5.11 выйдет больше, чем 26 марта и 12 июня. Если 5.11, как вы рассчитываете, не начнутся массовые забастовки, не будет предреволюционной ситуации, все равно призовете выходить. Давайте мы рассчитываем на революционную ситуацию, на массовые забастовки и на все остальное. Тогда, если вдруг будет какое-то охлаждение, в чем мы сомневаемся, значит, мы будем предлагать какие-то другие варианты. Но я, в общем, на сегодняшний день не сомневаюсь, особенно по поводу того, что уже сообщили, что там камские шинники уже там бастуют, все. И осталось дело за малым. Шахтеры, железнодорожники, все, потихонечку. Я понимаю, что сейчас там будут очень трамбовать активистов. Поэтому я предлагаю тем людям, которые устраивают забастовки, не выставляйте своих активистов. Не надо. Не подставляйте людей. Будьте все активистами. То есть все бастуем, все активисты. Пустили по кругу, написали, вот наши требования. И все. Никаких вопросов. То есть старайтесь не подставлять конкретных людей, потому что они будут давить и пытаться через это решить проблемы. Александр, Вячеслав, ваше мнение, огромные потери в первые месяцы Второй мировой войны, 3,5 миллиона, только пленных. Почему так случилось? Ну, не 3,5, вообще 1 900 000, там цифры даются. Я как-то изучал историю военных потерь, да, ну, вот, я имею в виду пленных, 1 900 000. А почему так? Ну, в общем-то, это все описано. Потому что не были готовы к оборонительной войне, потому что были чистки 1937-38 года, потому что люди запуганы были и боялись своих командиров гораздо больше врага. И когда вдруг встретили реального врага, оказалось, что он реально крут, да, то есть люди, которые получили очень серьезную тренировку, мягко говоря, в предыдущих войнах, в Польше, во Франции, я имею в виду немцы. Очень хорошая офицерская школа, очень хорошая унтер-офицерская школа у них была, особенно унтер-офицерская. То есть школа младших командиров в Советском Союзе была очень слабой, а там, наоборот, очень сильной. Если бы еще не огневая подготовка, которая была очень хорошей в Советском Союзе, я вообще не знаю, чем бы это закончилось. Ну, много. Там факторов не один, их очень много. Очень много. Ботинок Хрущева. Слава, как убедить моих друзей, которые получают свыше 50 тысяч в СББ? С беззаконием лично не сталкивались и политикой не интересуются. У них в целом все хорошо, неплохо устроились, никакие перемены им не нужны. Значит, если им не нужны перемены, вы их никак не убедите. Желание иметь перемены какие-то в жизни, это желание изнутри человека. Как можно заставить человека хотеть перемен? Его нельзя заставить. Нужно, единственное здесь, можно давить на стыд этих людей. Стыд – это очень важный фактор. Что тебе не стыдно, что мы тут самые бедные? Тебе не стыдно, что мы самые угнетаемые? Тебе не стыдно, что Вова всем управляет? Вот это нечто. Ну и так далее. Вот, то есть, чистая пропаганда и агитация. Но я думаю, что вы не совсем правы. Они говорят, что не хотят перемен. Нет таких людей, которые бы жили в одних и тех же условиях и не хотели перемен, даже если это рай. Аллигатор из Арсеньева. Вы получили мое письмо? Если да, то какой из двух почт? Gmail, да. Павел Зеленоград. Хватит задавать вопросы о ЖКХ, кредитах, народовластии. Смотрите записи эфиров. Накипело. Нормально. Александр 17. Вячеслав, вы настолько высоко подняли планку интеллектуального общения и объединения всех групп, что я уверен, что мы все и наши дети никогда не потерпят пустышек и откровенных дураков в политической сфере. Да нет, почему будут и пустышки, и дураки, и не надо этого бояться. Нужно, чтобы система была так отлажена и так сделана, чтобы даже дурак мог совершенно спокойно управлять. Что, как Ленин говорил, любая кухарка могла управлять государством. Да, вот именно так должна быть система отработана. И как раз информационный мир дает такую возможность, что люди не допустят ошибок, поскольку они будут очень хорошо контролируемы, другими людьми. Ну и кроме всего прочего, мы, конечно, говоря об информационном мире, имеем в виду то, о чем сегодня Трамп заявил, о кибернетическом командовании. А кибернетическое командование — это не только мужики, которые сидят, хлопают, и не только те, которые сидят и думают там что-то, понимаешь? Это еще программы. Программы управленческие, понимаешь? И это очень важная тема. Тема управленческих программ. Вот тут ты никак ни вправо, ни влево не выскочишь. А это очень важно. Такой вот ник: «Хлебай, внучки, Ханку». Вот человек очень сомневающийся пишет. Слава, режим еще живучий, длить может долго. 5.11.22 намного реальнее, чем в этом году. В городах люди еще не голодают за все. Остальное люди на бригады не пойдут. Путь честь не признает. Не. Люди же не из-за голода. Из-за голода чаще под лавку залазят, но не идут на баррикады. Это вот некое состояние, что еще не голод, но уже и не сытость. Вот в этом состоянии человек борется. Привет, Урал. Хотелось бы в будущей стране сделать город граффити. Да, в общем, интересно. Мне тоже всегда нравилось. Я еду по Питеру, вижу какие-то граффити, потом там что-то кто-то замазывает. А мне многие такие вещи нравятся, которые особенно сделаны красиво, с душой. Я считаю, что можно... Где-то местное самоуправление наверняка проголосует. Петр, Москва. Здравствуйте, Вячеслав. На почту так и не написали. В Швейцарии напечатали монолитное рабочее сердце на 3D принтере. Денежку по усмотрению. Спасибо. Кирилл из Зеленограда. Удачных выходных. А вот на почту так и не написали. Ты тогда посмотри, это очень важно. Да, удачных выходных, спасибо. Александр Масола. Дядя Слава, я требую после смены власти судную ночь. Ну, не знаю, это... Я думаю, что нам лучше судные дни, должны быть трибунальные дни. Сергей, Слава, после революции отомстим за Славу Деревенского. А я не знаю, кому мстить и чем мстить, потому что настолько противоречивая информация... Хоть бы понять, о чем идет речь, то говорили, что убили, потом не убили, ранили, потом не ранили, там, ну и так далее. То есть нужно понимание того, что там произошло. Кремлевская мурзилка. Так. Вот он. Сомневается в том, что случится революция. Ну а мы не сомневаемся, что... Владимир Саратфоксинтез. Привет, Володь. Привет, Вячеслав. Перечисляет деньги главному террористу России. Здоровья, успехов, победы. Будет за нами. Спасибо. Сан Саныч. Ви присылает нам деньги под ником Сан Саныч. Да. Алексей, без подписи. Спасибо. Сергей Добрынин. Добрый на точный ствол, начищен к революции. Спасибо. Сибирячка на благие дела. Спасибо. Евгений Врепообщак. Спасибо, Жень. Сегодня адвокат наш ходил к Леше. Ну, вроде говорит, что все нормально, слава богу. Я имею в виду к Леше Политикову. Я прошу вас, письма пишите Леше со словами поддержки, потому что он не должен чувствовать себя одиноким. Север, вообще от Славы никуда не переводи. После нашей победы с зарплатой все будет нормально. Даже если отменим поборы и кредиты. Уже жить можно. Сейчас только концы с концами сводим. Спасибо. Правильные слова. Алексей, привет с родины главного правдоруба и бунтаря в авиации. Чкаловск с вами. Спасибо. Владимир Зеленоград, по усмотрению. Антон Наумов. Почему современные террористы, в отличие от своих коллег 19-20 века, выбирают в качестве жертв обывателей, а не сильных мира сего? Не является ли все это просто обычным шоу для публики? Я когда задал этот вопрос в своей статье, напечатанной в агентстве политических новостей, когда я для АПН печатал, писал, это был в тот день, когда взорвали метро в Москве. Какой год? 2009, какой, не помню. Вот. И тут же через 20 минут эту статью сняли. Да. Причем позвонили из администрации, я понимаю, так не рынка Савеловского там какого-то, а из администрации Кремля позвонили. И причем не главному редактору, а владельцу агентства политических новостей, там Ремезов был такой владелец. Ему позвонили, потребовали, чтобы снял немедленно статью, или у него лично будут проблемы. Статью сняли. А там как раз был вопрос, почему чужие, вы говорите про террористов 19 века. А я даже сравнил не только с этими, я сравнил с современными террористами, которые, в, допустим, там, ну, когда происходили террористические акты на Кавказе, взрывали полицейских, военных и так далее. То есть мирных жителей никто не взрывал. А почему-то здесь взрывают мирных жителей. Почему-то взрывают мирных жителей в метро. Хотя можно на совершенно открытое мероприятие «Единой России» прийти, где там масса всяких мэров, херов и так далее. Абсолютно открыто. То есть там не будет каких-то там спецназовцев. Ну какая разница, в метро там самоубийцы взрываться или туда забегать. Ну туда к ним не забегают, а в метро к лохам приходят, которые последние без соли доедают, их там взрывают. Вопрос, зачем? Поэтому... Ответ очевиден. Леон пишет: смотрю передачу ради анекдотов. Тоже хорошо. Спасибо. Бенни Бланко. Возил сегодня две большие картины. Ленин на съезде Советов. Сказали, что лично для Мединского сфотографировать не дали. Так убедили. Прикольно. То есть соцреализм в моде сейчас, видишь. Фома пишет: у меня есть кот, на виде сам ходит. Я с работы прихожу. Я жрать, он срать. Орет. Не пишите на экране. Маша Иванова. С надеждой. Спасибо. Слава, а ведь Вова прав. Переведет свои миллиарды в биткоины, а поди отыщи их. Они же обезличены. Ну, если он переведет миллиарды в биткоины и свалит, это нас даже устроило бы. Я вам честно скажу. Потому что... это в любом случае лучше. Он переводит, не переводит миллиарды, а просто их крадет и никуда не сваливает. Вот это вот. Иван 87, спасибо. Фома. Колчак поставил артиллерию на горе Чихан, а бабушку мою, 1905 года рождения, из... откуда? Голубца. Достал красноармейцы, достали и выгнали. Меня бы сейчас не было, если... Ниазин и Красные Башкиры. История Мальцев Урал. Да, я знаю, у меня у самого бабушка была всей партии большевиков с 16-го года. Если вы думаете, что я в той войне красные и белые симпатизирую конкретной стороне, то вы заблуждаетесь. Я рассматриваю это как историю. И у меня родственники были с той, с другой стороны. Да, поэтому я как-то... ну... через мою семью это прошло, и я прекрасно знаю, что это такое по рассказам своих, ну, так сказать, живых еще тогда родственников. И особенно бабушкины рассказы. Владимир Федоров, без подписи, спасибо. Спасибо. Владислав, на революцию готов из Питера. Спасибо. Ну все, давай тогда вот сейчас мы еще тут посмотрим. Пишет, если свалит, то отловим Димона. Да все равно кого-нибудь отловим. Важно, чтобы их катапультировать. Мальцев, ты давно бороду носишь? С февраля, наверное, 2014 года, да? Андрей пишет, отвечает одному там из своих собеседников в чате. Пойдут и с вилами, и с топорами. Так было в 2017 году. Многие по привычке и от страха, но пойдут. Биткоин, пишет, не накроется, потому что это выгодно многим. Ну, накроется, не накроется, тут сложно сказать. Но доверие есть, конечно. Спокойной ночи. Привет, Вячеслав. Спокойной ночи, привет всем. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.